Решение, изменившее ход истории. Британская корона назначила Гейджа вместо Хатчинсона новым губернатором Массачусетса. Одним из первых шагов Гейджа стало направление к Сэмюэлю Адамсу, своего представителя, с целью устрашить оппозиционеров и подавить мятежное настроение. Чтобы лучше представить случившееся, приведем фрагмент разговора между Адамсом и полковником Фентоном, представителем Гейджа. Полковник Фентон. От имени губернатора Гейджа хочу заверить вас, господин Адамс, что губернатор уполномочен вести переговоры об условиях, на которых вы согласились бы выйти из оппозиции к действиям правительства. Попытка переманить Адамса на свою сторону обещанием взятки. Губернатор настоятельно советует вам, сэр, не вызывать в дальнейшем неудовольствия его величества. Ваше поведение подпадает под действие закона, изданного его величеством королем Генрихом VIII, согласно которому лица, виновные в измене или недонесении об измене, могут быть отправлены в Англию для суда по представлению губернатора провинции. Но если вы перемените свой политический курс, то не только получите большое личное преимущество, но и восстановите добрые взаимоотношения с монархией. Выбор, стоявший перед Сэмюэлем Адамсом, предполагал уход из оппозиции в обмен на взятку, либо продолжение борьбы с риском оказаться на виселице. Настало время, когда Адамс был вынужден принять мгновенное решение, которое могло стоить ему жизни. Тогда Адамс взял с полковника Фентона слово чести, что тот дословно передаст его ответ губернатору. Вот его ответ. «Скажите губернатору Гейджу, что моя душа уже давно живет в мире с царем царей, и ничье частное мнение не заставит меня отречься от правого дела моей страны. И передайте губернатору Гейджу настоятельный совет Сэмюэля Адамса больше не оскорблять чувств возмущенного народа». Получив недвусмысленный ответ Адамса, губернатор пришел в ярость и издал воззвание, гласившее: «Именем Его Величества я предлагаю и обещаю милостивое прощение всем лицам, которые сложат оружие и вернутся к исполнению обязанностей мирных подданных. Из числа лиц, которые могут рассчитывать на прощение, исключаются лишь Сэмюэль Адамс и Джон Хэнкок, чьи проступки слишком отвратительны, чтобы рассматривать какую-либо иную возможность, кроме заслуженного наказания». Выражаясь современным языком, Адамс и Хэнкок оказались на сковородке. Угроза взбешенного губернатора побудила их прийти к другому, не менее опасному решению. Они поспешно созвали тайные совещания с участием своих наиболее преданных сторонников. Когда все собрались, Адамс запер дверь, положил ключ в карман и объявил присутствующим о насущной необходимости созвать конгресс колонистов, а также о том, что ни один человек не покинет комнату, пока соответствующее решение не будет принято. Публика взволновалась. Одни рассматривали возможные последствия такого радикального шага. Другие выражали серьезные сомнения в благоразумности столь категоричного решения, бросавшего вызов британской монархии. Но среди запертых в комнате были два человека, не подвластных страху и не желавших считаться с возможностью неудачи — Хэнкок и Адамс. Под их влиянием остальные пришли к согласию в том, что комитет по корреспонденции должен сделать все необходимое для проведения первого континентального конгресса в Филадельфии 5 сентября 1774 года. Запомните эту дату. Она более важна, чем 4 июля 1776 года. Если бы не было решения о проведении континентального конгресса, могло не быть и подписания Декларации независимости. Накануне первого заседания нового конгресса еще один лидер в другой части страны пребывал в творческих муках в связи с изданием «Общего обзора гражданских прав в Британской Америке». Это был Томас Джефферсон из провинции Вирджиния, чьи отношения с лордом Данмаром, представителем британской короны Вирджинии, были не менее напряженными, чем у Хэнкока и Адамса с их губернатором. Вскоре после публикации знаменитого общего обзора гражданских прав в Британской Америке Томас Джефферсон был извещен о том, что он подлежит наказанию по обвинению в государственной измене правительству Его Величества. Вдохновленный этой угрозой, Патрик Генри, один из соратников Джефферсона, произнес смелую речь, завершив ее словами, которые навеки останутся в людской памяти. «Если это измена, то ей нужно воспользоваться сполна». Именно эти люди, не имеющие ни власти, ни военной силы, ни денег, серьезно обсуждали судьбу американских колоний, начиная с открытия континентального конгресса, работа которого с перерывами продолжалась в течение 2 лет. 7 июня 1776 года Ричард Генри Ли обратился к председателю и ошеломленным делегатам со следующими словами. «Джентльмены, я заявляю, что Соединенные колонии должны и имеют право быть независимыми государствами, что они должны быть избавлены от какого-либо юридического подданства британской короне, и что любые политические отношения между ними и Великобританией считаются и должны быть полностью разорванными». Самое судьбоносное решение, когда-либо зафиксированное на бумаге. Поразительное заявление Ли подверглось жаркому обсуждению, которое продолжалось так долго, что он начал терять терпение. Через несколько дней он опять попросил слова и твердым голосом объявил: «Господин председатель, мы обсуждаем этот вопрос уже несколько дней. У нас остается единственный курс действий. Почему же тогда, сэр, мы все еще колеблемся и откладываем решение? Пусть этот прекрасный день станет днем рождения Американской Республики. Пусть она явится не для разорения и завоевания, а для восстановления господства мира и закона». До того, как заявление было в конце концов поставлено на голосование, Ли вызвали домой, в Вирджинию, в связи с тяжкой болезнью члена семьи. Но перед отъездом он передал дело в руки своего друга Томаса Джефферсона, обещавшего продолжать борьбу до достижения благоприятных результатов. Вскоре после этого председатель Конгресса Хэнкок назначил Томаса Джефферсона председателем комитета по разработке проекта Декларации независимости. Комитет долго и упорно трудился над документом, принятие которого на заседании Конгресса должно было означать смертный приговор для всех подписавших его в случае поражения колоний в скорой и неизбежной войне с Великобританией. Документ был составлен, и 23 июня его проект зачитали в Конгрессе. После нескольких дней обсуждения и внесения поправок декларация была принята. И 4 июля 1776 года Томас Джефферсон, стоявший перед Ассамблеей Конгресса, бесстрашно зачитал самое судьбоносное решение, когда-либо зафиксированное на бумаге. Когда ход событий принуждает какой-нибудь народ порвать политическую связь, соединяющую его с другим народом, и занять наравне с остальными державами независимое положение, на которое ему дают право естественные и божеские законы, то должное уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины, побуждающие его к отделению. Когда Джефферсон завершил чтение, документ был вынесен на голосование, принят и подписан 56 людьми, каждый из которых вместе с подписью поставил на карту свою жизнь. Благодаря этому решению появилась нация, которой было уготовано своим существованием подтверждать право других наций на самостоятельные решения. Обдумайте события, которые привели к принятию Декларации независимости, и вы убедитесь, что наиболее уважаемая и сильная нация современности родилась в результате решения 56 человек, составлявших ее мозговой центр. Именно это решение обеспечило успех армиям Вашингтона, потому что его дух проник в сердце каждого солдата и послужил той могучей силой, которая не признает слова «поражение». Сила духа, обеспечившая свободу нации, необходима и для самоопределения каждого отдельного человека. Она основана на принципах, описанных в этой книге. В истории Декларации независимости нетрудно определить по меньшей мере 6 таких принципов. Желание, решимость, вера, настойчивость, мозговой центр и организованное планирование. Если вы знаете, чего хотите, то обычно получаете это. Повсюду в этой книге вы можете встретить утверждение, что мысль, подкрепленная страстным желанием, имеет тенденцию к превращению в свой физический эквивалент. Это поразительное превращение можно наблюдать на примере создания Американской декларации независимости или истории создания корпорации United States Steel. В поиске секрета успеха не ищите чудес, вы их не найдете. Есть только вечные законы природы, доступные каждому человеку, у которого хватает веры и мужества для их применения. Их можно с равным успехом использовать для достижения свободы и независимости целого народа или для накопления капитала. Те, кто принимает своевременные и четкие решения, знают, чего они хотят, и обычно получают это. Лидеры в любой сфере деятельности знают преимущества быстрых и твердых решений. Это главная причина их лидерства. В мире всегда находится место для человека, чьи слова и дела показывают, что он знает, куда идет. Нерешительность — это привычка, которая обычно приобретается с молоду. Она постепенно укрепляется, если человек заканчивает начальную школу, среднюю школу и колледж без определенной и четкой цели. Привычка к нерешительности остается с человеком и на работе, которую он выбирает, если ему вообще приходится выбирать. Обычно выпускник ищет любую работу, какую может найти. Он хватается за первое же место, потому что не уверен в себе. 98% всех людей, работающих за регулярную зарплату, остаются на своих местах, потому что им не хватает решимости занять определенное положение в обществе и знания о том, как выбрать работодателя. Настойчивость всегда требует смелости, а иногда и огромного мужества. Как мы уже говорили, 56 человек, поставивших подписи под Декларацией независимости, поставили на кон свою жизнь. Человек, принимающий твердое решение получить конкретную работу, не рискует своей жизнью, но ставит на кон свою материальную независимость. Богатство, успешный бизнес и высокое профессиональное положение недостижимы для человека, который не хочет или не может решать, планировать и требовать от жизни то, что она может ему дать. Каждый, кто желает стать богатым так же страстно, как Сэмюэль Адамс желал свободы для американских колоний, непременно добьется успеха.